давай вернемся в ту каюту с иллюминатором. Это единственное место, откуда мы можем подать сигнал. Но подать сигнал им так и не пришлось. Иллюминатор в носовом отсеке уже не был небесно-голубым. Он был черным, а яркие желтые точки звезд говорили о том, что за ним космос. Два тела с глухим стуком упали в два кресла. Альфред Леннинг встретил доктора Келвин у своего кабинета. Он нервно закурил сигару и открыл дверь. «Так вот, Сьюзен, мы зашли очень далеко, и Робертсон нервничает. Что вы делаете с мозгом?» Сьюзен Келвин развела руками. «Торопиться нельзя. Мозг стоит дороже, чем любая неустойка, какую нам придется заплатить. Но вы допрашиваете его уже 2 месяца». Голос робопсихолога не изменился, и все-таки в нем прозвучала угроза. «Вы хотите заняться этим сами?» «Ну, вы же знаете, что я хотел сказать». «Да, пожалуй». Доктор Келвин нервно потерла ладони. «Это нелегко. Я пробовала так и эдак, но еще ничего не добилась. У него ненормальные реакции. Он как-то странно отвечает. Но до сих пор мне ничего определенного установить не удалось. А ведь вы понимаете, что пока мы не узнаем, в чем дело, мы должны действовать очень осторожно. Я не могу предвидеть, какой простой вопрос, какое замечание могут подтолкнуть его за грань. И тогда мы останемся с совершенно бесполезным мозгом. Вы хотите пойти на такой риск? Но не может же он нарушить первый закон. Я и сама так думала. Но вы и в этом не уверены?» Леннинг был потрясен до глубины души. «О, я ни в чем не уверена, Альфред». Внезапно прозвучал громкий сигнал тревоги. Леннинг судорожным движением включил связь и замер, услышав задыхающийся голос. Потом Леннинг произнес: «Сьюзен, Сьюзен, вы слышали? Корабль взлетел. 30 минут назад я послал туда 2 испытателей. Вам нужно еще раз поговорить с мозгом». Сьюзен Келвин заставила себя задать вопрос спокойным тоном. «Мозг, что случилось с кораблем?» «С тем, что я построил, мисс Сьюзен?» — весело переспросил мозг. «Да-да. Что с ним случилось?» «Ничего. Те 2 человека, которые должны были его испытать, вошли внутрь. Все было готово, но я и отправил их». «А, ну что ж, это хорошо». Она дышала с трудом. «Ты думаешь, с ними ничего не случится?» «Конечно, ничего, мисс Сьюзен. Я обо всем подумал. Это замечательный корабль». «Да, да, мозг, корабль замечательный. Ну, как ты думаешь, у них хватит еды? Они не будут терпеть никаких неудобств? Еды хватит. Все это может на них сильно подействовать, мозг. Понимаешь, это так неожиданно». Но мозг возразил: «Ничего с ними не случится. Им же должно быть интересно». «Интересно? Почему?» «Просто интересно», — лукаво ответил мозг.